просто решил нарушить покой Чернецова и объявил войну. Сказал, что непременно будет сообщать всем, что Клондайк торгует фальшивыми камнями. Наверное, ему поверили и испугались. Поэтому и убрали с дороги на дороге. «Надо же!» — вырвалось у меня, когда мы остались с Лапиным вдвоем, и он провожал меня до дома. «А я ведь долго подозревала именно вас, Олег Васильевич». «А я в этом как-то и не сомневался», — съязвил он. «Кого же подозревать, как не меня? Рожа мерзкая, нос длинный, тип такой противный. А вы у нас, Таня, эстетка, вам все красивое подавай». Он вздохнул. «Кстати», — продолжил он, «может быть, после того, как мы с вами доблестно лазали в чужие окна, носились, как угорелые, по пустырям и совершали прочие совместные странные поступки, не пора ли нам перейти на «ты»? Или вы воспитаны в викторианском духе, со строгостью?» «Давай перейдем», — согласилась я. «Если бы меня воспитывали в этаком духе, вряд ли я стала в твоей компании так разлагаться морально». «Если бы я не был влюблен в свою жену», — многозначительно сказал он и покраснел, что было несколько странно для такого циника, «я бы обязательно сделал это теперь». «Влюбился бы в свою жену?» — невинно переспросила я. «Нет», — покачал он головой. «Влюбился бы в совсем другую женщину, отчаянно лазающую по чужим окнам, расследующую тайные деяния злодея Чернецова. Умную, красивую и...» «Какую еще?» — зажмурилась я от удовольствия. «Беззащитную и ранимую», — улыбнулся он. «Иногда неуверенную в себе, иногда смеющуюся, как ребенок. В самую настоящую женщину на свете». Честно говоря, мне стало очень жаль, что он уже влюблен в свою жену. Я поцеловала его в щеку и быстро вбежала в подъезд. Мне было очень хорошо. Хотя немного хотелось плакать. Дома я поняла, что очень устала. Ноги гудели, голова раскалывалась. Я включила душ. Как я под ним умудрилась не заснуть, ума не приложу. Но как только моя голова коснулась подушки, и я мысленно улыбнулась воспоминанию о Лапине, я почувствовала, как я уплываю, и сон, в который я уходила, был сладок, как сон ребенка или уставшего насмерть человека. Наступило утро, жестоко вырвав меня из объятий сладкого сна звонком в дверь. Я взглянула на часы. Они показывали 10 утра. «Ну неужели опять кто-то по делу?» — захныкала внутри меня Таня ленивая. «Это будет слишком. Я же должна иногда отдыхать. Я тоже человек, не робот же. Не терминатор какой-нибудь». Звонки продолжались. Веселые и настойчивые, они вызывали меня к двери. Накинув халат и не найдя тапочки, я босиком прошлепала к зеркалу, причесала волосы и, поняв, что большего от себя я сегодня не добьюсь, пошлепала дальше к двери. На пороге стояла Алина с огромным свертком. «Доброе утро», — улыбнулась она. «Вы извините, я так рано». Я сонно улыбнулась и пригласила ее войти. Она села и нерешительно начала. «Во-первых, Таня, я думаю, что вы заработали свой гонорар, а мой муж не в состоянии заплатить вам за свой арест. Поэтому возьмите хоть вот это».